Мы же, покинувши землю троянскую, поплыли вместе я и Атрид Менелай, сопряженные дружбою тесной. Были уж мы пред священным Сунионом, мысом Аттийским, вдруг Менелаева кормщика Феб Аполлон невидимо тихой своею стрелой умертвил. Управляя бегущим судном, кормил и держал многоопытный твердой рукою Фронтис, Анетеров сын, наиболее из всех земнородных тайну проникший владеть кораблем в наступившую бурю. Путь свой замедлил, хотя и спешил Менелай, чтоб на бреге честь погребения другу воздать с торжеством надлежащим. Но когда на своих кораблях крутобоких опять он в темное море пошел и высокого мыса Малеи быстро достиг, повсеместно гремящий Кранион, замыслив гибель, нагнал на него многошумное ветра дыхание, поднял могучие тяжкие гороогромные волны. Вдруг корабли разлучив, половину их бросил он к Криту, где обитают кедоны у светлых потоков Йордана. Виден там гладкий утес, восходящий над влагой соленой, в темное море вдвигаясь на крайних пределах Гортины. Там, где великие волны на западный берег у Феста, нот нагоняет, и малые утесы дробит, отшибая, те корабли очутились. Проворством спаслись от смерти люди. Суда ж их погибли, разбившись об острые камни. Пять остальных кораблей темноносых, похищенных бурей, ветер могучий и волны ко брегу Египта примчали. Там Менелай, собирая сокровища, золота много, странствовал между народов иного языка. И в то же время Эгист совершил беззаконное дело в Аргосе, смерти предавший Атрида. Народ покорился безмолвно. Целые 7 лет он властвовал в златообильной Микене, но на 8-й из Афин возвратился ему на погибель богоподобный Орест. И убийцу сразил он, которым был умерщвлен злоковарно его многославный родитель.